Глава 5. 16 июля. «У нас нет связи». Джек пристально наблюдал за дымным шлейфом в лазурном небе, и ужас острым ножом пронзал его сердце. Солнце светило в лицо, но Джека прошибал ледяной пот. Он внимательно глядел в небо. Где шаттл? Только секунду назад он видел в безоблачном небе его изогнутый след, ощущал дрожание земли во время старта. Когда корабль набирал высоту, уносясь ввысь под рев двигателей, уплывая все дальше, превращаясь в блестящую точку, Джеку казалось, что вместе с шаттлом ускользает его сердце. Он уже не видел корабля. Ровный белый след превратился в шлейф из черного дыма. Напряженно вглядываясь в небо, Джек стал свидетелем головокружительной цепочки событий. Огонь в небе, черный дым, обломки корабля падают в море. Нет связи. Он проснулся, задыхаясь. Тело взмокло от пота. На улице было светло, и через окно спальни проникало нестерпимо жаркое солнце. Он сел на кровати и, застонав, уронил голову на руки. Накануне вечером он выключил кондиционер, и теперь в комнате было жарко, как в печке. Спотыкаясь, он прошел через комнату, чтобы включить кондиционер. Затем снова упал на кровать, и когда подул прохладный воздух, с облегчением вздохнул. Тот самый страшный сон. Потерев лицо, Джек старался прогнать видение, но не слишком глубоко засели в памяти. В тот год, когда взорвался Челленджер, он только поступил в колледж. Там, шагая по коридору студенческого общежития, он и увидел первые телевизионные кадры катастрофы. И в тот день, и в последующие дни он постоянно натыкался на эти ужасные кадры. Они глубоко засели в подсознании Джека и стали такими красочными, словно тем утром он сам стоял на трибунах, был на мысе Канаверал. А теперь эти воспоминания снова превратились в страшные сны. Это из-за Эммы, из-за ее запуска. Джек стоял в душе, подставив голову под бьющие струи холодной воды и ожидая, когда из памяти сотрутся следы сна. Со следующей недели он уходит в отпуск на 21 день, но настроение Джека совсем не то. Уже много месяцев он не ходил под парусом, может, несколько недель на воде подальше от городских огней излечит его. Только он, море и звезды. Джек уже давно не любовался звездами. Последнее время он, казалось, избегал даже мельком глядеть на них. В детстве Джек любил смотреть на небо. Мама рассказывала ему, что однажды вечером, когда он только начинал ходить, Джек вышел на лужайку и, вытянув руки, пытался дотронуться до луны. И когда ему не удалось, разревелся от огорчения. Луна, звезды, чернота космоса. Теперь все это было ему недоступно, и частенько Джек чувствовал себя маленьким мальчиком, плачущим от огорчения. Он выключил воду, уперся руками в отделанную кафелем стену и постоял, немного склонив голову. С волос стекала вода. «Сегодня 16 июля», — думал Джек. «Эмме осталось 8 дней до полета». Он чувствовал, как замерзает влажная кожа. Через 10 минут Джек уже оделся и сел в машину. Был вторник. Сегодня Эмма с новым экипажем заканчивает трехдневную комплексную тренировку. Она, конечно, устанет и не захочет встречаться с ним. Но завтра Эмма будет уже на пути к мысу Канаверал. Завтра они уже не увидятся. Оказавшись в космическом центре имени Джонсона, он оставил машину на парковке у 30-го корпуса, быстро показал удостоверение НАСА охраннику и поторопился наверх, в зал управления полетом шаттла. Там царила напряженная тишина. Комплексная полетная тренировка была чем-то вроде выпускного экзамена, как для астронавтов, так и для наземных служб. Наполненные критическими моментами прогон полета от старта до посадки с неожиданно возникающими неисправностями, которые всех держали в огромном напряжении. Три команды операторов не раз за последние 3 дня сменяли друг друга, и сейчас за пультами управления сидели 20 усталых мужчин и женщин. Мусорные корзины были переполнены стаканчиками из-под кофе и банками из-под диетической пепси. Кое-кто из операторов увидел Джека и кивнул ему в знак приветствия, но времени как следует поздороваться не было. Наступил главный кризисный момент, и все сконцентрировались на решении проблемы. Джек несколько месяцев не появлялся в ЦУПе, и теперь снова ощутил знакомое возбуждение. Ту наэлектризованность, которая, казалось, физически ощущалась в этом зале во время полета. Он направился к 3-му ряду пультов управления и остановился возле руководителя полета Рэнди Карпентера, которому в тот момент было не до разговоров. В программе полетов шаттлов Карпентер был верховным жрецом. В нем было 125 килограммов, и, присутствуя в зале, Рэнди производил сильное впечатление. Живот, нависающий над ремнем, широко расставленные ноги, капитан корабля на мостике и только. Здесь Карпентер был главным. «Я живой пример того», — любил говорить он, «как далеко может продвинуться в этой жизни толстяк-очкарик». В отличие от легендарного руководителя полетов Джина Кранца, чья фраза «ошибка — это не вариант», сделала его любимцем средств массовой информации. Карпентер был известен только в стенах НАСА. Из-за отсутствия фотогеничности его почти никогда не снимали, вне зависимости от события. Слушаясь переговоры по каналу связи, Джек быстро понял, в чем состоит сложность ситуации, с которой работал Карпентер. С такой же проблемой столкнулся Джек и на своей комплексной тренировке 2 года назад, когда еще был в отряде астронавтов, готовясь к полету 145. Экипаж корабля сообщил о резком падении давления в кабине. Времени на то, чтобы найти причину, не хватало. Нужно было начинать аварийный сход с орбиты. Оператор службы динамики полета, который сидел в первом ряду пультов, известном как «Окоп», быстро выстраивал траектории полета, чтобы определить лучшее место посадки. Для наземных служб это не игра, все слишком хорошо понимали. Если бы ситуация была настоящей, на карту были бы поставлены жизни 7 человек. «Давление в кабине упало до 735 миллиметров», сообщили из контроля среды. «Авиабаза Эдвардс», объявил оператор динамики полета. «Посадка ориентировочно в 13:00. «При этой скорости давление в кабине упадет до 370 миллиметров», сообщил оператор контроля среды. «Советую надеть шлемы уже сейчас, до входа в атмосферу». Оператор связи передал рекомендацию Атлантису. «Вас понял», — ответил командир Венс. «Шлемы надеты, включаем двигатели для схода с орбиты». Сам того не желая, Джек поддался общему настроению. Пока шли секунды, он неотрывно смотрел на главный экран зала. Там на экране мира был отмечен путь корабля. Он знал, что все эти сложные ситуации специально разрабатывались неутомимой командой имитации полетов, но это зловеще серьезное упражнение подействовало и на него. Джек не ощущал напряжения собственных мышц, он лишь внимательно следил за сменой мелькавших на экране данных. Давление в кабине упало до 370 миллиметров. Атлантис вошел в верхний слой атмосферы. Связь прекратилась, начались 12 долгих минут тишины, когда от трения воздух вокруг орбитальной ступени образуется облако ионизированного газа, препятствующее коммуникациям. «Атлантис, прием», — произнес Капком. Неожиданно по каналу связи прорвался голос командира Венса. «Хьюстон, слышим вас хорошо». Посадка, состоявшаяся мгновение спустя, прошла идеально. Игра окончена. В ЦУПе раздались аплодисменты. «Молодцы, ребята, справились отлично», — похвалил руководитель полета Карпентер. «Разбор в 15:00. А сейчас давайте прервемся на обед». Ухмыльнувшись, он стащил наушники и, наконец, посмотрел на Джека. «Привет, 100 лет тебя не видел». «Изображаю себя врача перед гражданскими». «Погнался за большими деньгами, а?» Джек рассмеялся. «Ага, прям не знаю, куда их девать. Может, подскажешь?» Джек оглядел операторов, сидевших за пультами в расслабленных позах с газировкой и принесенной из дома едой. «Тренировка прошла нормально?» «Я доволен. Мы все преодолели». «А экипаж шаттла?» «Они готовы». Карпентер, понимающе взглянул на него. «И Эмма тоже. Она в своей стихии, так что, Джек, не нервируй ее. Сейчас ей нужно собраться». Это был не просто дружеский совет, а предупреждение. «Держи все личные дела при себе, не порти боевой дух экипажу». Джек чувствовал себя несколько подавленным и виноватым, ожидая Эмму в удушающей жаре у 5-го корпуса, где находились тренажеры. Она вышла вместе с остальными членами экипажа. Похоже, кто-то только что рассказал анекдот, потому что все смеялись. Затем Эмма увидела Джека, и улыбка исчезла с ее губ. «Я не знала, что ты приедешь», — сказала она. Он пожал плечами и робко ответил. «Я тоже». «Разбор полета через 10 минут», — предупредил Венс. «Я приду», — пообещала она. «Не ждите меня, идите». Эмма подождала, пока экипаж не уйдет, и снова обернулась к Джеку. «Мне и в самом деле нужно их догнать. Послушай, я понимаю, этот старт все усложняет. Если ты приехал из документов о разводе, обещаю, я все подпишу, как только вернусь». «Я приехал не из-за документов». «Есть какая-то другая причина?» Он помолчал. «Да. Хамфри. Кто его ветеринар? Это на случай, если он проглотит комок шерсти или еще что-нибудь». Эмма ошеломленно посмотрела на него. «Тот же, что и всегда, доктор Голдсмит». «Ах, да». Некоторое время они молча стояли под палящими лучами солнца. По спине Джека стекал пот. Эмма вдруг показалась ему такой маленькой и хрупкой. И тем не менее эта женщина прыгала с парашютом. Она могла обскакать его на лошади, могла бесконечно кружиться в танце. Его красивая, бесстрашная жена. Эмма обернулась, взглянув на 30-й корпус, где ее ждал экипаж. «Мне нужно идти, Джек». «Когда ты отправляешься на мыс Канаверал?» «В 6 утра». «Вся твоя родня будет на запуске?» «Конечно». Она помолчала. «Ты ведь не приедешь, верно?» Катастрофа Челленджера была еще свежа в его памяти. Ужасный столб дыма, перечеркивающий голубое небо. «Я не смогу смотреть на это», — подумал он. «Я только и буду представлять себе худшее». Он покачал головой. Эмма ответила на это холодным кивком и взглядом, который говорил: «Мне трудно быть такой же невозмутимой, как ты». Она уже собралась уходить. «Эмма». Он вытянул руку вперед и, мягко потянув жену к себе, заставил ее обернуться. «Я буду скучать по тебе». Она вздохнула. «Конечно, Джек». «Честно». «Ты не звонишь мне неделями, а теперь говоришь, что будешь скучать». Она рассмеялась. Горечь в голосе Эммы причиняла ему боль. Больно было от того, что она говорила правду. Последние месяцы Джек действительно избегал ее. Ему было тяжело находиться рядом, потому что на фоне успеха Эммы он еще острее чувствовал себя неудачником. Надежды на перемирие не было. Он это понял по холодности ее взгляда. Оставалось лишь одно — вести себя благородно. Джек отвел взгляд, вдруг осознав, что ему тяжело смотреть на жену. «Я приехал пожелать тебе благополучного полета и удачного путешествия. Помашешь мне рукой, когда будешь пролетать над Хьюстоном. Я буду ждать». На небе МКС будет казаться движущейся звездочкой, светящей ярче Венеры. «Ты тоже помаши мне, хорошо?» Оба вымученно улыбнулись. И все-таки, прощаясь, они ведут себя прилично. Джек раскрыл объятия, и Эмма прильнула к нему. Но обнимались они недолго и так неловко, будто незнакомые люди, которые встретились в первый раз. Он чувствовал прикосновение ее тела, такого живого и теплого. Затем Эмма отпрянула и направилась к зданию Центра управления полетами. Она остановилась только раз, чтобы помахать ему на прощание. Солнце било ему в глаза, и, сощурившись, Джек видел только темный силуэт Эммы, ее волосы, развивающиеся на горячем ветру, и вдруг понял, никогда прежде он не любил ее так сильно, как в тот момент, глядя ей вслед. 19 июля. Мыс Канаверал. Даже на расстоянии это зрелище захватывало дух. Установленные на стартовой площадке 39Б и освещенный яркими прожекторами шаттл «Атлантис» с гигантским оранжевым топливным баком и сдвоенными ракетными ускорителями, словно маяк возвышался в черной ночи. Пусть это зрелище было уже знакомо, вид освещенного шаттла на стартовой площадке всегда приводил Эмму в трепет. Остальные члены экипажа, стоявшие рядом с ней на асфальте, тоже молчали. Чтобы изменить режим, они проснулись в 2 часа ночи. И вышли из своего временного жилища на 4-м этаже здания операций проверок, чтобы полюбоваться чудищем, которое унесет их на орбиту. Эмма услышала крик ночной птицы и ощутила холодный ветер с Мексиканского залива. Он освежил и разбавил болотистый запах здешних земель. «Как-то робеешь, да?» С мягким техасским акцентом заметил командир Венс. Остальные пробормотали что-то в знак согласия. «Чувствуешь себя маленьким, как муравей», — признался Чиноуэт, единственный новичок в экипаже. Это его первый полет на борту шаттла, и он излучал такое возбуждение, что, казалось, вокруг него образовалось электрическое поле. «Я забываю о том, какой он огромный, а когда вижу снова, всегда думаю: боже, какая махина! И мне, сукину сыну, выпала удача оседлать ее». Все рассмеялись. Такой тихий, неловкий смех характерен скорее для прихожан в церкви. «И не думал, что неделя может тянуться так медленно», — признался Чиноуэт. «Глядите, парень устал быть девственником», — сказал Венс. «Верно, черт возьми, я хочу туда». Взгляд Чиноуэта жадно устремился в небо, к звездам. «Вам уже открылась эта тайна, а мне не терпится ее узнать». Тайна. Ее знали только немногие избранные, те, что уже побывали в космосе. Эту тайну не передашь другому. Ее нужно пережить, увидеть собственными глазами черноту космического пространства и голубизну Земли далеко внизу. ощутить прилив тяжести, когда ускорение вжимает тебя в кресло. Вернувшимся из космоса астронавтам свойственна особая многозначительная улыбка, словно они хотят сказать: «Я приобщился к такому, о чем большинство землян не узнают вовек». Так же улыбалась и Эмма, когда 2 года назад выбралась из люка Атлантиса. Еле держась на ногах, она вышла на солнечный свет, посмотрела на небо, которое показалось невероятно голубым. За 8 дней на борту космического корабля она встретила 130 восходов, видела лесные пожары в Бразилии и центр урагана над Самоа, видела землю, которая казалась ей такой хрупкой, что щемило сердце. Эмма вернулась совсем другой. Через 5 дней, если все пройдет нормально, Чиноуит узнает эту тайну. «Пора пролить немного света на сетчатку», — заметил Чиноуит. «Моим мозгам до сих пор кажется, что сейчас ночь». «А сейчас и есть ночь», — ответила Эмма. «Для нас, ребят, сейчас время, когда забрезжил рассвет», — возразил Вэнс. Он быстрее других приспосабливался к новому суточному ритму. Вэнс пошел обратно в здание операции и проверок, чтобы приступить к работе в 3 часа ночи. Остальные последовали за ним. Только Эмма задержалась на мгновение, любуясь шаттлом. Днем раньше они побывали на стартовой площадке, чтобы последний раз повторить действия при аварийной посадке. Вблизи при солнечном свете шаттл казался ослепительно ярким и непостижимо огромным. За раз можно было разглядеть лишь одну часть корабля — нос, крылья, черную плитку на брюхе, напоминавшую чешую рептилии. В дневном свете шаттл выглядел очень реально и внушительно, а ночью, на фоне черного неба, казался неземным. В подготовительной суете Эмма не допускала никаких мрачных предчувствий, отгоняла от себя опасения. Она была готова к полету, она хотела лететь, но теперь вдруг ощутила укол страха. Она посмотрела в небо, на звезды, исчезавшие за надвигавшейся пеленой облаков. Погода менялась. Поежившись, Эмма повернулась и направилась в здание. Там горел свет. 23 июля, Хьюстон. По телу Дебби Ханнинг змеилось несколько трубок. В горле сидела трахеотомическая трубка, через которую в легкие подавался кислород. Назогастральная трубка входила в левую ноздрю и по пищеводу попадала в желудок. Катетер отводил мочу. 2 внутривенных катетера подавали жидкость. В запястье был вставлен внутриартериальный катетер, а на экране осциллографа танцевала линия кровяного давления. Джек взглянул на пластиковые мешочки капельниц, висящие над кроватью, и понял, что Дебби вводит сильные антибиотики. Плохой признак. Значит, она заполучила инфекцию. Неудивительно для пациента, проведшего 2 недели в коме. Любое нарушение кожного покрова, каждая трубка — все это дорога для бактерий, и теперь организм Дебби сражался с ними. Джек понял все с первого взгляда. Но матери Дебби, сидевшей рядом и сжимавшей руку дочери, ничего говорить не стал. Мышцы лица пациентки расслаблены, челюсть отвисла, веки полуприкрыты. Она пребывала в глубокой коме и ничего не чувствовала, даже боли. Когда Джек вошел в палату, Маргарет подняла взгляд и кивнула. «Ночь была тяжелой», — сообщила Маргарет. «Лихорадка. Врачи не знают, в чем причина». «Антибиотики должны помочь». «А потом? Мы устраним инфекцию, и что потом?» Маргарет глубоко вздохнула. Ей бы все это не понравилось. Все эти трубки, иголки. Она бы захотела уйти. Еще не время сдаваться. Ее энцефалограмма показывает активность, мозг не умер. Тогда почему она не приходит в себя? Она молода, она должна жить. Но это не жизнь. Маргарет посмотрела на руку дочери, опухшую и посиневшую от игл капельниц. Когда умирал отец Дебби, она сказала мне, что ни за что не хотела бы закончить жизнь вот так, чтобы ее кормили через трубки. Я все время вспоминаю ее слова. Маргарет снова посмотрела на Джека. «Что бы вы сделали, если бы это была ваша жена?» «Я бы даже мысли не допустил о том, чтобы сдаться». «Даже если бы она сказала вам, что не хочет заканчивать свою жизнь так?» Джек на мгновение задумался, затем убежденно произнес. «В конечном счете это было бы мое решение. Я не стал бы слушать ни ее, ни кого-либо другого. Я бы стал бороться за любимого человека. В любом случае. Даже если шанс на спасение невелик». Его слова не утешили Маргарет. У него не было права подвергать сомнению ее убеждения, ее интуицию. Но она спросила его мнение, и Джек ответил сердцем, а не разумом. Чувствуя себя виноватым, он потрепал Маргарет по плечу на прощание и вышел из палаты. Скорее всего, решение примет сама природа. Пациент в коме с соматической инфекцией уже стоит на пороге смерти. Джек вышел из отделения интенсивной терапии и с мрачным видом шагнул в лифт. Тягостное начало отпуска. Он решил, что, спустившись в приемную, первым делом зайдет в магазин за упаковкой пива. Ледяное пиво и полуденный выход в море под парусом – вот что ему сейчас нужно. Это отвлечет от мысли о Дебби Ханнинг. «Интенсивная хирургия! Экстренная ситуация! Интенсивная хирургия! Экстренная ситуация!» Услышав сигнал больничной системы оповещения, Джек скинул голову. «Дебби», – подумал он и бросился к лестнице. В ее палату уже набились служащие больницы. Он протиснулся к кровати и метнул взгляд на монитор. Фибрилляция желудочков. Ее сердце превратилось в трепещущий комок мышц, неспособный перекачивать кровь и поддерживать работу мозга. «Ампулу эпинефрина немедленно!» — крикнула одна из медсестер. «Отошли все!» — приказал врач, приложив дефибриллятор к грудной клетке. Джек видел, как тело Дебби тряхнул разряд, и заметил, что линия на мониторе, подскочив, снова резко метнулась вниз. По-прежнему фибрилляция желудочков. Медсестра продолжала реанимацию, ее короткие светлые волосы колыхались в такт движением. Она делала Дебби непрямой массаж сердца. Невролог Дебби, доктор Соломон, посмотрел на подошедшего Джека. «Вели амиодарон?» — спросил Джек. «Вводим, но он не помогает». Джек снова взглянул на монитор. Фибрилляция желудочков затихала, линия постепенно становилась прямой. «Мы пропускали разряд 4 раза», — сказал Соломон. «Сердцебиения нет». «Внутрисердечная эпинефрин?» «Осталось только молиться. Давай, действуй». Медсестра приготовила шприц с эпинефрином и надела на него длинную кардиальную иглу. Когда Джек брал шприц, он уже знал, что битва проиграна. Эта процедура ничего не изменит. Но он думал о Билли Ханнинге, который ждал возвращения на Землю, к жене, и помнил о том, что несколько минут назад сказала Маргарет. «Я бы стал бороться за любимого человека, в любом случае, даже если шанс на спасение невелик». Он посмотрел на Дебби, и в его воображении мелькнул образ Эммы. «Остановите массаж», — нервно сглотнув, велел он. Медсестра отняла руки от грудной клетки Дебби. Джек быстро протер кожу бетадином и направил кончик иглы под мечевидный отросток. Когда Джек прокалывал кожу, его пульс участился. Он продвигал иглу вдоль грудной клетки, борясь с незначительным отрицательным давлением. Капля крови, появившаяся в шприце, означала, что он попал в сердце. Нажав на поршень, он ввел всю дозу эпинефрина и вытащил иглу. «Продолжайте массаж», — скомандовал он и посмотрел на монитор. «Давай, Дебби, борись, черт возьми, не покидай нас, не покидай Билла». В комнате было тихо, все смотрели на монитор. Линия была ровной, сердечная мышца умирала клетка за клеткой. Слов было не нужно. На лицах застыло потрясенное выражение. «Она так молода», — подумал Джек. «Ей всего 36. Как Эмми». Доктор Соломон принял решение. «Давайте покончим с этим», — тихо произнес он. «Время смерти 11:15». Медсестра, делавшая массаж сердца, отошла от Дебби. В ярком освещении палаты тело казалось безжизненным, пластиковым, манекеном. У него не было ничего общего с той умной, жизнерадостной женщиной, которую Джек впервые встретил 5 лет назад, на вечеринке НАСА. В палату вошла Маргарет. Некоторое время она молчала, словно не узнавая собственную дочь. Доктор Соломон положил руку ей на плечо и тихо произнес. «Это случилось очень быстро, мы ничего не смогли сделать». «Он должен был быть здесь», — дрожащим голосом пробормотала Маргарет. «Мы старались поддерживать жизнь», — добавил доктор Соломон. — «Мне очень жаль». «Кого мне жаль, так это Билла», — сказала Маргарет и, взяв руку дочери, поцеловала ее. «Он хотел быть здесь и никогда себе этого не простит». Выйдя из палаты, Джек упал в кресло на посту медсестры. Слова Маргарет продолжали звенеть в его голове. «Он должен был быть здесь. Он никогда себе этого не простит». Джек посмотрел на телефон. «А что я до сих пор здесь делаю?» — подумал он. Он взял справочник со стола дежурной медсестры и, найдя нужный номер, набрал его. «Агентство путешествий «Одинокая звезда», — ответил женский голос. «Мне нужно на мыс Канаверал».